Погоди, девочка, я сейчас. Хромин очень бережно сдвинул ее на подушки, дотянулся до мобильного телефона и набрал одного из парней, что дежурил сейчас в подвале. — Слышь, ты это... — Парня приведи в порядок и отвези домой. — Че не понял? Че не понял? Живого, конечно, отвези. Потом доложишь. Если не влом, можешь и извиниться. Ах, извиняться не умеешь. Так могу научить. Он не видел, переговариваясь, как зажмурилась Тамара, пытаясь проморгать невольные слезы. Хвала небесам! Из ее греха получилось хоть что-то путное. Две жизни ей удалось отстоять, вырвав из отвратительных лап убийцы. Третью спасти не получилось, как ни старалась. Она готова будет и дальше терпеть его ненавистную любовь на таких условиях и еще. Тамара глубоко вздохнула, с испугом покосившись на породистого мужика, развалившегося рядом. Если он только узнает, какую крамолу вынашивает она в мыслях, он уничтожит ее без долгих разбирательств. Задумала ведь, задумала сдать его властям, мерзавца и убийцу проклятого. Выжить-то только удастся ей после этого, нет? Ну да ничего. Бог не выдаст, свинья не съест. Удалось же ей сегодня спасти сразу двоих. Удалось. Глядишь, и все остальное сбудется. Катерина очнулась от дремоты очень быстро, дернулась всем телом, будто ее ударили, и тут же принялась испуганно таращить глаза по сторонам. Господи, Господи, где она? Что с ней? Почему она снова в чужих незнакомых стенах и в полном одиночестве? Припудренные пылью и паутиной старые обои в елочку, странные подрамники с частоколом гвоздей по всему периметру, высокий короб, тусклая лампочка на судорожно изогнувшемся шнуре под потолком. И эта странная девушка Лида, что оставила ее здесь. Можно ли ей доверять? Катя вздохнула. Можно подумать, у нее был выбор. Она бы из Бабы-Ягой в ступе улетела, лишь бы не попасть в лапы к его боевикам. Она пошевелила занемевшими ногами, вытянула их, накрыв куском недовязанного платка. Как ни было тепло в помещении, а мороз с чего-то по коже пробирал, и совсем не от того думается, что халатик был надет на голое тело, и ноги были босыми, без носков и тапок, а от размышлений невеселых. Так, ну ладно, ей вторично удалось улизнуть от преследования. А дальше что? Так и будет всю жизнь прятаться и бегать, менять внешность, анкетные данные, отпечатки пальцев. Так при этом ей придется инсценировать собственную смерть, чтобы в нее поверили близкие люди и не искали ее уже никогда и не смели надеяться на возможную встречу. Мама, Дедков, смогут ли они без нее? А она без них? А как же мечта, успевшая прочно укорениться в мозгах за то время, что украдкой наблюдала за счастливым семейством из Сониного окна? Как же ребятишки, плескающиеся в надувном бассейне? И ужин на хрустящей скатерти под солнечный закат. Как же? С кем тогда все это у нее случится, если ей придется бегать всю жизнь? С кем-то другим, но не с Кириллом, видимо. Только ведь другого ей как раз и не надо. Чтобы не расплакаться, Катя подтянула к себе поближе за ручки пакет, что швырнула ей под ноги Лида, и заглянула внутрь. Две слипшиеся от протекшего повидла булочки, наполовину съеденный плавленый сырок и початая бутылка минералки. Есть ей не особенно хотелось, но, чтобы хоть чем-то занять себя, Катя принялась жевать, запивая слипшееся тесто с сыром маленькими экономными глотками минералки. Воду стоило особо экономить, неизвестно, сколько ей придется сидеть в этой темнице. Лида ничего о сроках своего возвращения не сказала. Здание заброшенное, стоит особняком от жилого массива. Тут кричи не кричи, толку мало. Да и сил на вопли не было. Опять же неизвестно, кому докричишься на свою бедную голову. Интересно, Сандро уже освободили или нет? Он всю дорогу проклинал себя и свой выбор, заставивший его жениться на полоумной Катьке. Ведь столько девушек вокруг него велось, столько красавиц, умниц. Нет, надо было втюхаться именно в эту глазастую. Хотя, по совести, не в одних ее глазах было дело. Там и ноги были, глаз не отвести, и все остальные части тела в руки просились. Сандро, жалея себя, судорожно вздохнул и едва не заплакал. Кололо в спине так, и в груди что-то свистело, хлюпало. Все отбили, мрази. Всего изуродовали. Тело, его совершенное, откультивированное годами тело, превратили в груду истерзанного мяса. Кому он теперь нужен? Кому? Как он вообще на люди теперь выйдет с такими синяками и шрамами? Это при условии, что его домой везут, как сказали, а не в лес какой-нибудь, где заставят самому себе рыть могилу. Сандро настороженно глянул в затылок водителю. Тот без конца тыкал пальцем в дисплей магнитолы, пытаясь найти нужную ему радиоволну. Звука при этом не убавлял, и вой перебивающих друг друга частот доводил просто до бешенства. То состояние, в котором Сандро теперь пребывал, запросто позволило бы ему свернуть малому шею. Он был доведен до крайности, да. Он даже от смертельного ужаса успел устать и попривыкнуть к нему, пока над ним упражнялись эти мясники. И шею этому ублюдку сломал бы запросто, если бы не ствол его напарника, сидящего рядом, который был пристроен аккурат меж ребер Сандро. Тот, видимо, догадался о его мыслях и буркнул: «Слышь, братан, сделай потише. Достал уже. Клиент нервничает. Скажите, какие они все у этого Хромина проницательные. Просто ставка фюрера какая-то, а не банда. А может, ему самому эта какофония изрядно надоела? Черт их поймет, этих уродов. Сначала истязают, потом извиняются, под дулом пистолета везут куда-то, и тут же о нервах его заботятся. Уроды, одним словом». Чтобы не мучиться соблазном, Сандро прекратил таращиться на шейные позвонки водителя и отвернулся к окну. Странно, но, кажется, его и в самом деле везут в город. Дорогу к лесу они благополучно миновали, не свернув. Стало быть, извинение не фарс какой, и могилу ему себе рыть не придется, и менее чем через час он окажется в своей квартире, откуда его прошлым вечером вытащили с мешком на голове. Домой. Он хочет домой. Хочет в ванную побыстрей. Хотя все побои будут нещадно болеть и щипать от воды, потом он смажет лекарством все синяки, ссадины, царапины. Влезет в любимый домашний костюм из такого тонкого хлопка, что на теле его просто-напросто не ощущаешь, и отправиться на кухню, где будет не просто наедаться досыта, а где будет тупо жрать, как изголодавшееся животное, как... Черт побери! Сандро незаметно от конвоиров качнул головой. Вот когда его терзали, в том бетонном подвале ни одна мысль не мутила его с такой силой, как та, что он никогда уже не съест тех отбивных, которые приготовился поджарить за 15 минут до визита бандитов. Он просто видел глубокую глиняную миску в своем холодильнике, она буквально маячила у него перед вздувшимися синяками глазами, а в ней огромный, как батон, кусок мяса, натертый специями и горчицей. Он намеревался порезать его на порционные куски, обвалять в муке и пожарить, а потом сесть за стол, налить бокал красного вина и все это неторопливо съесть. Не успел. Зато теперь он сумеет поджарить это мясо и сделает себе салат из красного перца и мясистых помидоров и выпьет вино все до капли. И никто не помешает ему вкушать наслаждение от таких прозаичных вещей, как еда. А кто помешает? Тебе чё надо, чучело? Он успел изрядно захмелеть за одиноким ужином, и совершенно ему было не до церемоний, с кем бы то ни было, уж тем более с этой провинциальной куклой чертовой, которая позвонила в его дверь 3 часа спустя. Она настойчиво так позвонила, нагло, да еще и через порог полезла на пролом, пытаясь улыбаться загадочно и проникновенно, но ничего ведь, кроме кривляния, не вышло у нее, у дурнушки. Так мы-то одна. Тебе еще надо? Сандро перегородил ей дорогу. Чего приперлась? Не видишь? Я болею. Вижу, — кротко ответила Лида, у которой просто сердце зашлось от его покореженного внешнего вида. И причину знаю. И причину того, что ты жив и стоишь теперь передо мной, знаю. Да ну! Его захмелевшие извилины очень долго справлялись с информацией, потом еще столько же вспоминали про то, что у этой, как ее, Лидки, кажется, есть подруга. И она вроде работала или работает гувернанткой в доме Хромина. И это должно или полностью доказывает то, что она действительно может знать. Входи. Черт с тобой. Великодушно позволил Сандро, впустил девушку, осмотрел лестничную площадку. Там не было никого, запер двери, пробормотал, глядя ей вслед. На сегодняшнее безрыбье, может, и такая тарань сгодится. Дожил. Лида из-под тишка рассматривала его кухню, попутно порадовалась тому, что опустевшая тарелка с бокалом на столе на одну персону, и внутренне готовилась к очень неприятному разговору. Неприятным он должен был быть для них обоих. Ему будет неприятно ее предложение, ей его реакция на него. Станет ведь оскорблять непременно после того, что она ему скажет.